290. 3 мая. Сулю удачу от явления Селивановой. Но ждите терпеливо. Нужно послать Селивановой стрелы и мужество. Чужую силу воспринимает явленный усталый организм. Хочу указать Грант путь отношения к нам. У нее мысли чересчур быстры, и лучше ожидать вибраций на свежем воздухе. Она поймет, что не может ожидать явлений сразу. Можешь дать Грант книгу «Masters of Wisdom» Блаватской. Пусть понемногу привыкает к трудностям. Можешь быть покойна, ты прошла уже высоко. Скоро докончим портрет. Надеюсь протолкнуть через моего Далай-ламу. Приучаю его руки исполнить поручение наше не только портретом, но и другими картинами. Сравни количество данного, но надо нервы поднять, пытаться слышать голос. Этим видением не удовлетворилось бы. Сегодня мы шли на служение. 291. 4 мая. Считаю, надо явить чистое отношение к Рейнеру. Можно его считать сотрудником. Я пошлю вам и других людей, но вы поймите их. Указую написать Бизант. Суждение о ней ложно. Укажите, я сказал. Совесть чует правду. Крепись, Урусвати. Помоги мужу. Радуюсь на тебя. С 4 на 5. Видение венца рук М.М., держащих письмо, затем заметила на втором пальце правой руки перстень. Вспыхнули лучи, направленные в мою сторону, и все исчезло. С 5 на 6 слышала многое, но ничего не запомнила. Видела руки М.М., подающие и обвивающие на меня венок, похожий на лавровый. Чуять научаешься разложение тела. Рука моя шлет удачу. 292. 5 мая. Ученик устал. Сумрак уйдет. Урусвати, доволен тобою. Напутствие тебе от моего сердца у меня готово. 293. 6 мая. Являю счастье через Селиванову. Сумейте распознать. Чую, он идет улову нужней, не пропустите. Чую, нужно тоже посвятить, считаю, щит мой полезен. Через мужа найти хорш, можно найти путь к существенному. Вопрос Елены Рерих, что за странное ощущение у нее в правом виске, будто что-то все время струится из него. Смотрите, укажу устав мой. Вопрос Елены Рерих, не сказала ли она что-либо лишнее? Устав мой, следите, чтоб неумеющий срок понять, не считал и пустил по ветру явление наше. Не пустите существо явить наше решение. 294. 7 мая. Смещу многих из школы. Срок даю достаточный для заместителей. Нужно заменить Кошиц, Саминского, Толстого, Ярполинского. Устав сурово закрытием. Скоро узнаете новых лиц. Читайте «Тайную доктрину», том 3, страница 234, строка 9. Но признайте посланное и спешите. Вопрос. Йенты, чьи были руки, которые она видела во сне, благословлявшие Елену и Николая Рерихов? Мои. 295. 8 мая. Можете принять Львова, но покажите учительство. Он мало знает. Сумейте устремить Колокольникову. Скажи не время, но пусть запомнит. Одно скажи ей. Ты ведешь к ней лучше ушедших. Новые возможности укажу помочь нашему делу. 296. 9 мая. Селиванова не должна обращаться к Ричсу. Селиванова не должна обращаться к умом обиженному Колокольникову. Селиванова не должна обращаться к русским. Селиванова не должна обращаться к суровому явлению займа в банке Нью-Йорка. Селиванова не должна обращаться к явлению писем к музеям. Селиванова не должна обращаться к пустой трате времени на переписку писем к музеям. Селиванова не должна обращаться к новым ошибкам и не должна обращаться к поношению имени сына моего. Селиванова должна понять уявленное сердце Колокольниковой. Селивановой не надо говорить очень обо мне. Она считает неподобающим явление мое. Нужно Рериху явить себя в Чикаго. Надо Рериху показать себя учителем. Надо Рериху показать понимание устремления мелких людей. У Урусвати знает дух твой мои мысли. 297. 10 мая. У Урусвати. Тебе говорю, не надо сурово судить Грант. Дух ее не готов. Ручаюсь тебе, нужные книги даешь вовремя. Существо твое знает учение наше, и дух чует должное. Когда нужно, пошлю тебе новые книги. Урусвати, нужно сверкать духом, зная в духе, где правда. Урусвати, пойдешь, пойдешь, пойдешь. Новые прочные устремления доведут. Какие новые устремления? В тебе растут. Читай «Тайную доктрину», том 3, страница 235, строка 35. Читай «Тайную доктрину», том 3, страница 322, строка 7. Теперь срок 15. 298, 12 мая. С 11 на 12. Видение венца рук ММ, и между ними крест и распятие. Срок не наступил еще. Не ходи. Не надо являть, я помогу, чуя твою боль. Урусвати сомневалась, может ли идти. Я говорю, можешь не ходить, если трудно. Если сможешь, иди. Полежи еще час и прими валерианы. Чуя усталость, Урусвати, прошу полежать.